Глава 26. «Ваша светлость, это потрясающе!» — выдохнула Исла, дрожащими руками наглаживая наш кошель. «Я таких и не видела ни разу, а кожа какая мягкая!» «Угу», — довольно протянула, доставая вторую сумочку, выполненную в форме бочонка, с красивыми узорами на боку. «Вот еще одна!» «А, и это замечательно! Выделка отличная, да за такую красоту не меньше 500 сури отсыпят!» «Думаешь?» С сомнением протянула, зная, где у нас шов чуть сбился, а где кривой узелок торчит. «Точно говорю», — уверенно заявила Исла, тут же грустно добавив. «Вот только сомневаюсь, что есть столько монет у наших дам в этом городке». «Предполагала, что будет непросто», — задумчиво проговорила, делая глоток вкусного напитка. «В Ансетию я и Фрэнк прибыли 2 часа назад. Поднявшись еще до рассвета, я кралась из дома, словно воришка. Прошла пешком 200 метров от особняка, чтобы, не дай бог, Кейн увидел, как я забираюсь на Фанни. И вот, медленно, стиснув зубы, я ехала за Фрэнком, время от времени уточняя, как долго еще до города нам телепаться. Братец, конечно, был не в восторге от черепашьего шага моей Фанни, но выбора у него не было. Пусть радуется, что все мои мысли были лишь о том, как бы не свалиться тяжелым мешком с лошади, и я не пытала его на предмет частого отсутствия и тайных исчезновений». «Даже и не знаю, как быть», – печально вздохнула Исла, прерывая мои воспоминания. «Слышала вчера, будто градоначальнику скоро гости из столицы наведаются», – как бы невзначай произнесла, искоса поглядывая на девушку. «Вроде бы ходили такие слухи по Ансети», – озадаченно кивнула Исла, чуть сощурив глаза, кажется, уловив, к чему я веду. «Говорят, приедет его старшая сестра с дочерьми, которым давно замуж пора», – продолжила лукаво, улыбаясь. «А Лиранда поди нервничает, и ей наверняка не хочется выглядеть заморашкой перед столичными девицами». «Уже прибегала», – спрашивала, нет ли платьев понарядней, – ухмыльнулась Исла. «Есть, конечно, и к нему сумочка, которой и в столице еще нет, а купить можно только в магазине Ислы в городе Ансети». «Ох, ваша светлость!» – потрясенно вскрикнула девушка и, по-моему, даже перестала дышать. «Платье в чемодане. Уверена, что Лиранда останется очень довольна», – проговорила, поднимаясь. «За сумочку 100 сури возьми. Ну и расскажи, что такой в столице точно не будет, и что к сумочке еще и перчатки скоро будут». «Но, ваша светлость, нет у меня столько монет вам отдать за платье». «Как появится, сохрани. Я скоро приеду с новым товаром. Думаю, к этому времени у тебя уже будет немало заказов», — улыбнулась растерянной девушке. «И, кстати, каждая сумочка неповторима, имеет свою фактуру и детали, а значит, ее хозяйка будет с единственным экземпляром». «Все сделаю», — заверила меня Исла, радостно потирая руки в предвкушении скорой прибыли. «Ну а теперь давай вытащим платье, ты оценишь их стоимость и прикинем, как лучше преподнести», – распорядилась, открывая защелки чемодана. «Лиранда часто к тебе забегает?» «Когда первое платье купила, чуть ли не каждый день», – со смешком ответила девушка, доставая кремовое платье, немного приталенное. Оно плавной волной расширялось к низу, с неглубоким вырезом на груди и с длинными зауженными рукавами. «Этот наряд я хотела оставить себе, уж очень оно мне понравилось, но ради общего дела, скрипя зубами, пришлось отдать, так как небольшой клатч просто идеально подходил к этому платью». «Ну как?» – спросила, глядя на струящуюся ткань из тонкого нежнейшего бархата. «Оно идеальное, и сумочка к нему подходит», – восторженно проговорила Исла, расправляя складки, чтобы ровнее легли. «Вот сюда сумочку подвесить лучше». «Да, самое подходящее место», — согласилась с девушкой. «Все, оставляю тебя, через пару дней приеду». «Я не подведу, ваша светлость», — заверила меня хозяйка маленького магазина одежды. «Конечно нет», — прошептала, как только вышла из здания, мысленно продолжив. «Сразу поняла, что сотрудничать со мной выгодно». К гостинице, где условились встретиться с Фрэнком, шла в приподнятом настроении. В целом я осталась довольна, и если все пойдет по плану, то в скором времени заказов на эксклюзивные сумочки у нас будет полно. Как же хорошо, что вчера вечером, отказавшись ужинать в столовой и чуть задержавшись в мастерской, я стала нечаянным свидетелем беседы Кейна и Стина. Оба мужчины, нисколько не таясь и не сбавляя громкость, страдающим тоном обсуждали тех самых дочерей, которых матушка Стина навязывает тому в жены. Послушать, так эти два страдальца такие несчастные, что силком их загоняют под венец. Зависнув ненадолго в холле, я некоторое время забавлялась над причитаниями Стина и извительными комментариями Кейна. И да, подслушивать нехорошо, но иногда очень полезно. И если бы не Луи, так не вовремя заявившийся в особняк, то, может, и еще чего интересного узнала. Но пришлось схватить горластого парня и быстро ретироваться. «Мадмуазель Эмма, рад вас видеть!» – прервал воспоминания знакомый нахальный голос Кейна, прозвучавший прямо над моей головой. От неожиданно громкого звука я запнулась, и если бы не вовремя подхватившие меня руки мужчины, точно бы пробороздила носом утрамбованную до состояния камня дорогу. «И чего так подкрадываться?» – сердито буркнула, высвобождаясь от крепкого захвата мужчины, ощутив, как полыхнули щеки, а сердце учащенно забилось. «Я?» – изумленно воскликнул Кейн, уставившись на меня с немым укором. «Нет, я!» Рыкнула, пытаясь унять взбунтовавшихся мурашек, которые решили свести меня с ума. «Позвольте, но это вы чуть не сбили меня с ног!» – возмущенно проговорил мужчина. Задумавшись, не смотрели, куда шли. «Вы меня преследуете?» – проигнорировала претензию, ткнула пальцем в грудь мужчины, нахально заявила. «И бросаетесь мне под ноги!» «Вы, да чтоб вас!» Рыкнул Кейн, вновь подхватив на руки, он буквально выдернул меня из-под копыт лошади, выскочившей из-за поворота. «Эмма, в порядке?» «Да, спасибо», – пролепетала, прижатая к телу Кейна, вдыхая приятный запах мужчины и пряный аромат парфюма. «Цела?» – тихо спросил мужчина, продолжая держать меня в своих объятиях. Он не отводил взгляд от моего лица. «Да, все хорошо, спасибо», – нехотя освободилась из теплых рук, поежившись. «Мне пора». «Я провожу. Вы в гостиницу? Я там видел Фрэнка». «Да, мы договорились встретиться там». «С вами точно все в порядке?» «Не беспокойтесь, все замечательно», — повторила, отпрянув от протянутой руки. «Спасибо, здесь я сама справлюсь». «Я даже не сомневался», — проговорил Кейн со странной интонацией в голосе, отчего я удивленно обернулась. Мужчина улыбался, его глаза задорно блестели, и вид в целом был очень самодоволен. «Вы прибыли за документами?» «Не знаю почему, но мне ужасно захотелось стереть с лица эту довольную ухмылочку». «Уверена, в столице у вас хватает забот, и вы, наверное, не желаете задерживаться в графстве Кирин». «Нет, отчего же. Меня вполне устраивает этот небольшой отдых», – с легкой усмешкой ответил Кейн. «Хозяйка особняка очень любезная и гостеприимная девушка». «Эмма, я уже отправился за тобой, а ты задержалась. Все в порядке?» – обеспокоенно воскликнул Фрэнк, не дав мне ответить нахальному мужчине. Но, признаться, я была этому даже рада. «Да, задержалась немного, беседуя с нашим гостем». Процедила сквозь зубы, поднимаясь по ступеням, прежде чем скрыться за дверью гостиницы, добавила. «Идем, не будем отвлекать месье Кейна от его срочных дел».